Глава 17. Ютта вернулась в 10:00. Тогда только Мерли выключила телевизор. Напрасно она истратила столько времени на эти глупые сериалы. В голове и желудке было равно пусто, разве что голова не бурчала от голода. Может быть, она приготовит что-нибудь вместе с Юттой? Она и не заметила, как проголодалась. «Привет!» — с порога поздоровалась Ютта, улыбаясь, как после 3 бокалов вина. «А ну-ка, рассказывай!» Мерли потащила ее на кухню. «Где ты была? И с кем? А ты почему так рано вернулась?» «Из-за Клаудио», — пробормотала Мерли, надеясь, что Ютта не станет допытываться, иначе она не выдержит и расплачется. «Я умираю с голоду», — заявила Ютта. «Давай закажем что-нибудь в китайском ресторане». Ютта всегда умела задать правильный тон. «Давай, только ты платишь, а то я совсем на мели». «Идет, угощаю». Они сделали заказ, и Ютта принялась рассказывать. Проснувшись среди ночи в кромешной тьме, Имке не сразу вспомнила, где находится. Надо же, проспала целый вечер. Она села, с трудом потянулась и надела туфли. Чувствуя себя постаревшей на 20 лет, она поплелась вниз, чтобы перекусить. Во рту был дурной вкус, голова болела, левый глаз слезился. Ей было до того одиноко в пустом доме, что она, взяв на кухне остатки курицы и салат, уселась перед телевизором, вперилась в экран и до отупения смотрела обычную мешанину из секса, насилия и рекламы. Затем она потянулась к телефону. Ответил сонный голос. «Тило?» Она услышала, как Тило сквозь зубы застонал. «Тило, приезжай, пожалуйста, ко мне». Он громко зевнул. Она готовилась к тому, что он отвертится, но он сказал только: «Хорошо, через 20 минут буду». Она поставила на кухонный стол бутылку красного вина, которую достала из погреба, сыр и фрукты. Ей больше не хотелось спать. Ей хотелось, чтобы Тило ее выслушал, поговорил с ней, обнял и занялся с ней любовью. Именно в такой последовательности. Она всегда знала, что родилась под счастливой звездой. Иначе Тило ей было бы не видать. «Я была счастлива, даже говоря о нем. Мне не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть его лицо. Оно стояло передо мной». «Ничего себе!» — удивлялась Мерли. «Да ты серьезно влипла, подруга». «Ты его видела?» — продолжала я. «Вчера в кафе». Я описала его, но Мерли так и не вспомнила вчерашнюю встречу. Ей хотелось знать все. «Как зовут? Сколько лет? Где работает? Где живет?» Для меня же это все не имело значения. Во всяком случае, пока. Об этом мы не говорили. «Ну хорошо. А о чем вы говорили?» Он рассказывал мне о своем детстве, о том, как его избивал дед. Я даже дотронулась кончиком пальца до бледных шрамов у него на лбу. Правда, он нервно вздрогнул. Я пообещала, что никогда и ни за что не причиню ему боль. А я рассказала ему о Каро. Не припомню, чтобы я когда-либо так долго говорила о ней. Он слушал со слезами на глазах. «Ты когда последний раз видела плачущего мужчину?» — спросила я у Мерли. «Никогда не видела?» — покачала головой она. Но он настоящий мужчина. Неужели ты успела в этом убедиться? Ах, не говори глупостей. Я имела в виду, что он, ну, он похож. Выслушав мое бормотание, Мэрли поморщилась и сказала с усмешкой. Итак, давай подведем итоги. Его зовут Нат, ему около 30, он настоящий мужчина, но не стыдится плакать, и он обвел тебя вокруг пальца за каких-то 3 часа. Верно? Ты так говоришь, будто это какая-то мыльная опера. А что это, по-твоему, такое? Мэрли вдруг заплакала. Клаудио, хоть бы она быстрее о нем забыла. Я сунула ей в руку носовой платок и приготовилась к долгой ночи. Он не мог уснуть. Луна светила слишком ярко в жаркой ночи. Жара последних нескольких дней скопилась у него на чердаке. Открытые окна не помогали, лишь мошкара набивалась в комнату. Голос Ютты неотступно звучал в ушах. Глубокой и мягкой. Чудесный голос. Она рассказывала ему о Каро, а он с трудом сдерживал слезы. Если бы не Ютта, не ее маленькая родинка на виске, ямочка на подбородке, завиток на лбу, он бы расплакался. Ее красота помогла ему сдержаться. Да, Ютта была красива. Она была красива особой красотой. Благородной, он бы сказал. Красотой того рода, которую трудно не узнать с первого взгляда и трудно забыть. Он говорил ей правду и неизбежную ложь. Когда-нибудь он сможет во всем ей признаться, и она поймет и не отвергнет его. Он убил ее подругу. Внезапный приступ дрожи потряс его, и он натянул на себя одеяло. Нат. Надо не забыть, как он ей представился. Вроде бы нетрудно. Простое сокращение. Нельзя допускать ошибок. В ней есть что-то, что делает ее достойной любви всей его жизни. Когда Тило уехал, Имка позвонила девочкам и напросилась к ним на завтрак. Девочки, только что из постели, ей весьма обрадовались, как и теплым булочкам, что она привезла с собой. По кухне носились 2 кошки, гоняясь за комками пыли. Имке пожалела, что это не собаки, большие, надежные звери. Напрасно она надеялась, что девочки раскроют ей свои секреты, позволят не чувствовать себя такой бесполезной и беспомощной. Но они болтали обо всем на свете, искусно избегая главной темы. Имке сразу заметила перемены, происшедшие с Юттой. Та светилась от счастья. «Тот молодой телеоператор?» — поинтересовалась Имке, а про себя подумала. «Моя золотая девочка!» Аура счастья окружала ее дочь, точно невидимые одежды, придающие неуязвимость. Впрочем, Имке тут же с тоской вспомнила, что и Каро была влюблена, и любовь не уберегла ее. «Нет, это был не тот телеоператор. Ютта сказала, что они познакомились только вчера. Он не мальчик, как ее прежние приятели, а лет на 10 старше, взрослый мужчина». Это насторожило Имке, ведь сама Ютта была еще сущий ребенок. Однако она по опыту знала, что переубеждать Ютту бесполезно. Она послушает и сделает все в точности наоборот. «Будь осторожна», — сказала она. «Ты не должна никому слепо доверять, особенно сейчас. Обещаешь?» Ютта кивнула. Ей лишь бы отвязаться. «Старая, как мир, история. «Мамочка, я его люблю». «Мама, я влюбился». «Натаниэль, мальчик мой, где ты?» Почему она никогда не слушает? Она расплакалась. Он терпеть не мог, когда она плачет. Он не хотел нести за нее ответственность. «Разве я сторож матери своей?» — спрашивал он себя. В свое время бабушка заставила его зазубрить наизусть чуть ли не всю Библию. Теперь у него на любой случай были готовые цитаты. Конечно, он их переиначивал на свой лад. Наверное, это была запоздалая месть. «Мама, ты меня слышишь?» «Я влюбился». Словно это имело значение, слышит она его или нет. Она ни разу не удосужилась его выслушать. Ни единого раза за все детство. «Ах, Натаниэль, ты всегда так говоришь. Где ты? Ответь!» Его бесил этот жалобный, заискивающий тон ее голоса. Неужели она в самом деле надеется его разжалобить? Он в сердцах бросил трубку. У телефонной будки стояла какая-то девушка и курила. «Надо завести мобильный телефон. Это удобно, и никто не сможет подслушать твои разговоры». Мать всегда выводила его из себя. А порвать с ней окончательно у него не хватало духу. Проходя по деревне, он с удовольствием рассматривал людей и строения. Здесь он никогда не был, и это внушало ему ощущение безопасности. Подумав о Каро, он не почувствовал боли. Каро отошла куда-то вглубь сознания, стала воспоминанием, которому со временем суждено было побледнеть, если не исчезнуть совсем. Хотя он по-настоящему ее любил. Нагулявшись до боли в ногах, Натаниэль зашел в придорожное кафе и заказал эспрессо. Он устроил себе полдня отдыха и развлечений. Время от времени он нуждался в подобном отдыхе. Нельзя ведь постоянно пахать, так и умереть недолго. Мимо проходили девушки и молодые женщины. Они купались в солнечном свете. Солнце сияло у них в глазах, переливалось в волосах. Натаниэль наблюдал, не чувствуя ничего особенного. Он любовался ими, как мог бы любоваться картиной, но не хотел их. Какое счастье! Он лениво откинулся на спинку стула и надел темные очки. Сквозь темные стекла все выглядело еще лучше, спокойнее. Вся жизнь была впереди. Чудесная жизнь. Он мечтал о такой жизни. Рядом с женщиной, которая заставит его забыть о других. «Ютта!» — шепнул он, смакуя на губах нежный вкус ее имени. Мерли накормила кошек и стала собираться на встречу своей группы. Ютта снова болталась где-то со своим приятелем. Третий день кряду. Когда она возвращалась, Мерли уже спала. При таком режиме продолжать поиски убийцы Каро не было никакой возможности. Она по-другому представляла себе их каникулы. Она так злилась на Ютту, что даже не интересовалась больше, как проходят их свидания. Пусть себе барахтается в своей любовной луже. То же самое было и с Каро. Странно. Неужели она не понимает? Выйдя на площадку, Мерли сердито захлопнула за собой дверь. Ей вдруг захотелось плакать. «Спокойно спи, полиция!» Лучшего заголовка для статьи придумать было нельзя. С самого утра шеф кипел при температуре 180 градусов, являя собой иллюстрацию для книжки о холериках. Потный и красный он ревел, размахивал руками, носился по кабинету и один раз даже выскочил за дверь, причем так хлопнул дверью, что дверное стекло треснуло посередине. Берт, подобно большинству его коллег, взирал на это представление безучастно. Им было не привыкать. Иногда ему даже казалось, будто взрывы у шефа происходят согласно какому-то закону природы, что есть неизбежное зло. Их положено пережить и возвращаться к работе. Это означало, что ему предстоял еще один визит на ферму Арно Калмера. В прошлые поездки он допрашивал в основном мужчин. Теперь настала очередь женщин. Чутье подсказывало ему, что он выбрал верный курс. Вот только шеф требовал результатов, а их не было. Фотография Каро, опубликованная в местных газетах, не помогла им получить хоть сколько-нибудь полезную информацию. Наверное, они имели дело с действительно умным и хитрым преступником. Или необычайно везучим. «Но когда-нибудь, — угрюмо думал Берт, поворачивая во двор клубничного фермера, — ты допустишь ошибку, а я буду тут как тут». Больше всего он любил возить меня по округе и показывать деревни, которые нравились ему самому. У него был зоркий глаз, примечающий все интересное, дома, людей. Вот только от этих людей он предпочитал держаться подальше. Наши поездки напоминали туристические экскурсии, когда ты осматриваешь все с расстояния, с позиции чужака. Мне не раз приходило в голову описать их, чтобы сократить это расстояние. Он показывал мне мир, точнее, ту часть мира, которая была для него важна, и рассказывал мне о своем прошлом. Его детство проходило передо мной точно на кинопленке. Я понимала, что человек вроде него не станет держаться за постоянную работу. Таких не привяжешь к месту. Им нужны свобода, возможность расправить крылья. А я чем могла его удивить? Примерная девочка, идущая дорогой, уготованной мне родителями. Он собирал клубнику на поле. Может быть, я видела его, когда проезжала мимо по дороге к матери. Он хорошо знал мельницу и иногда ходил туда полюбоваться. Он даже читал книги моей матери. Все это он рассказывал спокойным, глубоким голосом. И от каждого его прикосновения у меня захватывало дух. Я рассказала ему о родителях, о бабушке, о Тило и Мерли. Я даже рассказала ему об Энджи и моем маленьком братце. Пока я рассказывала, одна мысль сверлила мне мозг. Разве может такое заурядное существо, как я, кого-то интересовать? Он взял мою руку и поцеловал каждый палец по очереди. Мне стало холодно, затем жарко, и моя вторая рука зарылась в его волосы. «Ш-ш-ш!» — зашипел он мне на ухо, как отец, успокаивающий ребенка. «Давай не будем спешить. У нас целая жизнь впереди». «Целая жизнь?» «Да, этого я и хотела». Мерли никогда не понимала, почему появление мужчины должно охлаждать отношения между подругами, и уж тем более представить себе не могла, что такое случится у них с Юттой и Каро. А теперь Ютта вела себя как влюбленная овца. Пару раз Мерли пыталась с ней поговорить, но той было как будто невдомек, о чем речь. «О, Господи, Мерли!» — воскликнула Ютта. — Да ты просто завидуешь моему счастью. — Ты что, с ума сошла? — оторопела Мерли. — С чего это я стану тебе завидовать? Говоря так, она резко смахнула на пол тарелку с фруктами. Тарелка, к удовлетворению Мерли, разлетелось на тысячу мелких осколков. Яблоки рассыпались по полу. «Да ты тупая овца!» Она выбежала из квартиры и принялась бесцельно блуждать по улицам, пока, наконец, не очутилась у пиццерии. Она в нерешительности остановилась. Тут Клаудио и заметил ее. Он выскочил на улицу, подбежал к ней, обнял, поцеловал, поклялся в вечной любви и повел в пиццерию. Там он усадил ее, зажег свечи и в знак примирения накормил. «Малышка моя», — сказал он, — «почему ты такая грустная, а? Что стряслось?» Мерли, сама того не ожидая, рассказала ему все. Так ей хотелось стряхнуть себя разочарование и гнев. «Но она влюбилась, Мерли», — закатил глаза Клаудио. «От нее нельзя ждать разумного поведения». И правда, она и сама вела себя на редкость неразумно. Сколько раз обещала себе порвать с этим мерзавцем Клаудио, и всякий раз возвращалась. Вот и сейчас, видя радость в его глазах и вспоминая их последнюю ссору, она чувствовала, что любит его вопреки его несносному характеру, или, наоборот, благодаря этому. И обида на Ютту вдруг испарилась. «Ты сегодня останешься?» — спросил Клаудио. Мерли кивнула. «Да, она снова наденет жуткий зеленый фартук и станет работать у Клаудио». «Он зашел слишком далеко. Он назвал ей свое имя. Это был знак того, что он ей доверяет, хотя ей было невдомек. Если она заговорит, может случиться что угодно, ведь комиссар совсем не глуп. Однако просить Ютту помалкивать было еще опаснее, потому что она сразу заподозрила бы связь с Каро. И все-таки когда-нибудь придется все ей рассказать. Не позднее, чем настанет время выбирать себе новое имя Бонни и Клайд. Останется ли она с ним?» Запершись в комнате, он вынул коробку со своими сувенирами. Осторожно снял крышку. Пряди волос хранились отдельно, перевязанные тонкой золотой ленточкой. Прежде чем сложить в пластиковый пакет, он медленно пропустил их между пальцами. Затем в последний раз взглянул на цепочки. Это было чистое совпадение, что все они носили цепочки на шее. Счастливое совпадение, которое пустило полицию по ложному следу. Он не страдал фетишизмом. Он забирал их на память. Они все-таки были ему дороги, и он не мог их уничтожить без следа. Нет, он их спрячет, похоронит до лучших времен. Где-нибудь на природе, где никто его не увидит, никто его не знает. Сунув пакет в карман пиджака, он вышел из дому и сел в машину. Он начнет жить заново, похоронит свое прошлое и будет свободным. Наконец-то! Навсегда! Берт всегда удивлялся разнице в способности людей воспринимать действительность. Некоторые не видели почти ничего за пределами их маленького личного мирка. Других интересовало все, что происходит вокруг. Одни быстро забывали увиденное, другие надолго сохраняли свои впечатления. Были и такие, кто запоминал все в мельчайших подробностях. Они-то и были настоящей находкой для сыщика. Без их помощи полиция не могла бы работать. Берт знал по опыту, что женщины более точны в своих описаниях, чем мужчины, если не позволять им отвлекаться от главной темы. вовремя направлять в нужное русло. Марго недавно ему заявила, что это типично мужская точка зрения. Они снова поссорились. Берт не понимал, что обидного в том, что женщины более наблюдательны, чем мужчины, и почему это типично мужская точка зрения. «Ты же ничего не слышишь!» — кричала она. «Если только речь не идет об убийстве!» Калмер предоставил Берту свой кабинет. Темную мрачную комнату. Красил ее лишь аромат клубники, плывший с полей в открытое окно. Женщины по очереди приходили к нему и отвечали на его вопросы. Все они были в легких рабочих комбинезонах яркой летней расцветки. Некоторые были рады перерыву в работе, другие торопились вернуться обратно, потому что им платили за каждую корзину, а не за время, проведенное в поле. Берт решил, что допросы лучше проводить на месте, тогда как многие его коллеги предпочитали оказывать на допрашиваемых давление, а это, как известно, проще осуществить в незнакомой обстановке. «Не стать тебе настоящим копом», — говорила бывало Марго, «но любя и без осуждения». Много воды с тех пор утекло, и сегодня ее слова прозвучали бы, наверное, не столь благосклонно. Он задавал вопросы и выслушивал ответы. Его интересовали в основном женщины, принятые на работу до начала сбора клубники. Симону Редлев убили в начале июня. Калмар предоставил ему список рабочих, числившихся на ферме в апреле. Среди них было 11 мужчин и 10 женщин. Мужчин он уже допросил, и никто из них не видел ничего подозрительного. «Какие у вас отношения с коллегами? Вы дружите? Есть люди, которые вам не нравятся? Нет ли у вас неприязни к кому-либо? Не замечали ли вы каких-нибудь странностей во время пребывания здесь?» В первые приезды он не задавал таких личных вопросов. Теперь жалел об этом. Напрасно он не доверял тогда своему чутью. Хотя, с другой стороны, его чутье не было лишено общепринятых предрассудков в отношении чужаков. Несколько раз в показаниях женщин всплывали два имени — Малле Клестов и Натаниэл Табан. По их словам, первый был доброжелательный, но докучливый, а второй просто странный. Они не сказать, чтобы дружили, но приятельствовали. Иногда вместе ходили в кино, в бар, как это заведено у приятелей. Но они совершенно разные, подчеркивали все. Чутье подсказывало Берту, что он нащупал ниточку. Может быть, след был и ложный, но первый и пока единственный.